Василий Панфилов. Россия, которую мы. Отрочество 2. Пролог. Здравствуйте, Сергей Алекс. Начал было Трепов, зайдя в кабинет, и тут взгляд московского оберполицмейстера прикипел к знакомой папке из красной кожи с золотым тиснением. Верой и правдой, ваше высочество, императорское. Он рванул ворот мундира, ставшего внезапно тесным, и залепетал в свое оправдание какие-то совершеннейшие нелепицы, пристойные разве что мелкому чиновнику, выслужившемуся из поповичей, и пойманному на взятке самым подлым образом. Полицмейстер и сам понимал неуместную отвратность своих слов, но не находил сил остановиться. Ваше отслужу, ваше императорское высочество, верой и правой всю жизнь, как отчичи с дедичами бес попутал лукавый. Сергей Александрович неспешно курил тонкую пахитоску, наблюдая за былым любимцем и фаворитом взглядом энтомолога, узревшего интересного жучка. Взгляд этот, полный задумчивого интереса к будущему экспонату коллекции незадолго до уморения эфиром, был страшнее любого разноса. Мене, Текил, Фарис-1, дурным мотыльком билась в черепной коробке московского оберполицмейстера. Верой и правдой, ваше императорское высочество, вытянулся Трепов, не обращая внимания на тягучую боль в груди, ни корысти ради. Несколько минут спустя он вышел из кабинета на ватных, подгибающихся ногах, постаревший разом на десяток лет. «Мне бы воды, голубчик», – прошамкал Дмитрий Федорович обезвоженным ртом, просительно повернув голову к секретарю великого князя. Секретарь, красивый молодой человек, затянутый в мундир от лучшего портного, сидящий на нем, как лайковая перчатка, ожег полицмейстера брезгливым взглядом, и лишь скривил красивые полные губы, оторвавшись на миг от полировки безупречных ногтей, еле уловимое движение подбородком в сторону графина. И Дмитрий Федорович, собрав остатки гордости и самоуважения, вышел из приемной. Стараясь не глядеть ни на кого из опасения встретить еще раз эту брезгливость, он сел в экипаж, погрузившись в нерадостные мысли. «Чертов мальчишка!» – простонал он мысленно, «а так ведь все хорошо начиналось, так славно!» Полномочия, фонды, доверие не оправдал. А еще, папочка, название которой несколько. Трепов застонал сквозь зубы. Вот что заставило его собственноручно подписать ее, как дело о повешенном императоре. Тонкий английский юмор, вот только у нас не Англия, а самодержавие. И нет бы после исправить начертанное, но положение фаворита великого князя казалось незыблемым. Этакая легкая фронда человека, которому дозволено больше прочих, как это сейчас не к месту. В управлении Дмитрий Федорович заперся в кабинете, распахнул окно, и жадно вдохнув полной грудью холодный воздух, провалился в обтянутое тонкой кожей кресло, распластавшись выброшенной на берег Черного моря медузой. Боль в груди не проходила, а в голове снова и снова эти унизительные минуты. Жалкие попытки оправдания перед великим князем, брезгливый взгляд секретаря, этого надушенного лощеного юнца. Оберполицмейстер резко пресек свои мысли, принявшие вовсе уж неверноподданническое направление. Он потер виски в попытке прогнать начинающуюся мигрень и бесконечные сцены, где раз за разом, но попытка оказалась неудачной. В открытое окно влетела поздняя осенняя муха, вяло жужжа и бестолково тыкаясь в прозрачное стекло. Прекратив попытки, она направилась вглубь кабинета, хозяин которого следил за полетом насекомого с болезненным любопытством. Встряхнув головой, отчего мигрень отозвалась басовитым ударом колокола, уверенно поселившись в костях черепа, Трепов нашарил в ящике стола кокаинницу и втянул ноздрями щедрую понюшку, сугубо для стимуляции мыслительного процесса. Головная боль отпустила, отступила тревожность. Подумав, Дмитрий Федорович сделал еще одну понюшку, и в голове стало совсем легко и кристально ясно. Отдав несколько распоряжений, он сел в кресло и, разрыв сердца, констатировал медик, стараясь не коситься на открытую кокаинницу, на почве переутомления. Распоряжения, отданные оберполицмейстером, пусть даже и ныне покойным, обязательны к исполнению. В меру своей компетентности и служебного рвения, чиновники департамента МВД начали свою работу. Одни, не раздумывая и не пытаясь ухватить мысли на саму суть задания, выполняя приказ с точностью до запятой. Другие, с инициативой, способной в период между властью как вознести на самый верх, так и не зринуть в пропасть. Третьи просто замерли, не торопясь исполнять приказ и прикрывая бездеятельность бюрократии. Винтики государственной карательной машины начали свою работу, сдвинув с места надсадно чадящий механизм, слепо завертевшийся на месте. Бюрократический молох затоптался на месте, поводя невидящими глазами и трясясь в эпилептическом припадке из-за противоречивых действий отдельных винтиков. Не понимая происходящего и остро чувствуя отсутствие вожака в седле, Молох яростно ревел пастями распоряжений, постановлений, служебных инструкций и полномочий. Химера МВД не понимала, что происходит, но отчаянно пыталась быть полезной своим создателям. Глава 1. Падаю в облака лицом вниз, раскинув руки крестом и не сдерживая восторженного длинного вопля. Несколько бесконечных, восхитительных секунд туманного безвремени, я пробиваю их, и передо мной земля во всем великолепии. Облепленный каплями влаги, срывающийся вверх, я наслаждаюсь каждой секундой свободного падения и потрясающим видом. Наркотики, алкоголь, секс, небо, истинно-синее вечное небо, и я в нем, несущийся к земле метеором. Бесконечные секунды единения с миром и собой. Секунды, когда ты понимаешь так много о себе и о жизни. Вот они, моменты просветления. Йога, медитации, молитвы, все тлен по сравнению с полетом. Рву за кольцо, хлопок, и меня дергает вверх. Раскрывается крыло параплана, которое ощущается продолжением собственного тела. Огромное тканевое крыло за спиной распахивается во всю ширь. Ощущаю себя ангелом, спускающимся с небес на грешную, но такую прекрасную землю. Бесконечные минуты управляемого парения, и этот необыкновенный вид на поля, леса, ленточки дорог и ниточки мостов, а вдали скорее угадывается, чем виднеется Бордо. Ни одна передача, ни одна камера мира не передаст этого чуда в полной мере. Только так, шагнув с небес, вертя головой с закрепленной камерой, не забываю и о стропах параплана. Сделав несколько кругов, приземляюсь неподалеку от условленного места и начинаю собирать крыло. Напоследок я еще раз оглядываюсь на строение аэродрома, последний взгляд в небо, и я клянусь себе, что когда-нибудь оно станет моим, полностью и безоговорочно. Пока, крыло параплана, потом придет черед и уроков пилотирования, а потом, может быть, не очень скоро, небо будет нашим, говорю я вслух, садясь на постели. В голове угасают обрывки сна, в памяти остается только вид земли с высоты, да тоска по небу, и твердая уверенность, что я смогу. Сорбонна, университет Париж-Юг, факультет механики и автоматизации. Я могу, смогу. Сжимаю яростно кулаки, убеждая сам себя пока глухо. Тренированный еще в прошлой жизни мозг или сознание, не знаю. Я не вспоминаю науки, к сожалению, просто легче дается. А еще память, в которой занозой сидит, что однажды было. Встав с постели, прошел босыми ногами по дешевому гостиничному ковру, вытертому ступнями тысячи тысяч постояльцев, остановившись у окна, на котором еще виднелись следы ночного дождя. Раздернув плотные шторы, бездумно глядел несколько минут с высоты третьего этажа на улице Нижнего Новгорода, потихонечку просыпаясь. Посетив клозет, приоткрыл форточку, и в номер ворвался свежий воздух, принеся с собой звуки и запахи улицы. Грохот тележных колес по булыжной мостовой, цоканье копыт, шарканье дворницкой метлы, окрики разносчиков и свист городового. Городская симфония как есть. Продышавшись, начал неспешно суставную гимнастику, пробуждая и прогревая организм. Затем повторил комплекс более энергично, и как завершение разминки, бой с тенью, с упором на технику, а не резкость. Разогревшись окончательно и порозовев, сделал два десятка берпи, и встал на руки, касаясь стены босыми ногами. И, раз голова коснулась ковра, руки начали выпрямляться. И, два, часом позже, закончив упражняться в калистенике 2, влез под душ, подставив лицо упругим струям воды. Ополоснувшись, сделал воду почти кипятковой, на грани нетерпежки, а потом ледяной. И снова, снова, вылез бодрый и голодный, так что даже и не шибко вкусный гостиничный завтрак встречен был моим желудком на ура. За минувшее лето я как следует прочувствовал профессию репортера, объездив с десяток городов по поручению редакции. Интересно, но, уверенно могу сказать, что это не профессия моей мечты. К сожалению, есть толика таланта, да, именно толика, я не люблю обманываться, раздувая собственную мнимую значимость. Статьи мои интересны скорее новизной и необычностью подачи, чем блистательной журналистикой. Перехватит, скопируют стиль, и что останется? Умение перескочить через забор, пробраться в охраняемое куда-то там, да на равных говорить с мутными личностями, полезные навыки, и как довесок к репортерству вполне значимы, но и не более, чем довесок. В чистом виде я состоялся разве что как фельетонист и карикатурист, что как бы и здорово для 14-летнего парня, но все же не верх карьерных мечтаний. За спиной моей виднеются доброжелательные тени дяди Гилия, Чехова, Пасникова и других гигантов. Такой себе удачливый сорняк, выросший под сенью могучих деревьев. Возможно, я слишком критичен к себе, да и если рассуждать здраво, на добротный средний уровень мастерства я таки вышел. Нужно только совершенствоваться, оттачивать навыки. Но особо не хочется. Не мое. Получается, и буду стараться ради самоуважения, но не мое. Альтернативы же, нет, ну или возможно, я ее не вижу. С некоторой снисходительностью меня воспринимают как репортера, подразумевая тени за спиной. Я, продолжение дяди Гиля и прочих настоящих, половинчатая эмансипация, проклятый возраст. Пока в профессии, я взрослый, почти, шаг в сторону, и просто, странноватый подросток. Заработанные деньги и связи в расчет берутся, но возраст, репортерские корочки будто добавляют мне года этак 2-3 в глазах собеседника. Много больше дают, чем серьезные не по годам глаза, высокий для моих лет рост и неплохой разворот плеч. Меня где-то там признали серьезные и уважаемые люди, и пока это признание есть, со мной можно разговаривать всерьез. Почти. Мало кто способен говорить, отринув условности указанных в документах годков, без ноток снисходительности, настоящей или вынужденной, принятой под давлением общества. Есть оглядочка, есть. Наверное, именно поэтому я так легко сошелся с жидами, у которых под налетом цивилизованности остался прочный фундамент ветхозаветности. А потом, в Палестине, с арабами, друзами, курдами. У народов сих в подкорке прописаны другие параметры взрослости. Не возраст, а умение зарабатывать, содержать семью, сражаться. После Палестины особенно тяжко такое принимать. В тех диких местах честнее все, и даже европейцы смотрят не на бумаги, а на человека. А здесь душно. Как плитой могильной придавили, и дышится через силу затхлым воздухом. Встряхнувшись, выбросил из головы упаднические мысли, да и пошел собираться. Грех жаловаться-то. Егор Кузьмич, 3 годочка тому думал, чтоб пожрать, да не шибко тухлого, а ныне, Эвана, ремесло репортерское не для тебя, зажрался. Хучкова из Сенцова спроси, так не глядя поменяется со мной, и рад радеханик будет, Богу молиться до конца живота своего. Жрать сытно да вкусно, спать мягко, одеваться по-господски, уважение от общества иметь, да не думать о дне завтрашнем, а киптахи небесные, и счетец в банке такой, что и детям на не думать останется, даже и не один, а, несчастье ли, а тут, мысли упаднические, скучно, душно, уважения не хватает, ничего, Егор Кузьмич, ничего, живы будем, не помрем, а там, на тебе университеты сорбонские, и небо, небо будет нашим, сойдя на Ярославском вокзале, сходу выглядываю носильщика, завертев полтину в поднятых над головой пальцах, куды изволите велеть, сударь, материализовался рядышком степенный носильщик в чистом холщовом фартуке, при окладистой бороде, и как полагается на столь ответственной должности, тверезый, не успев ничего сказать, замечаю троицу полицейских, возглавляемую аж нацельным участковым приставом 3, и понимаю, за мной, с учетом немалого чина пристава с самой что ни на есть канцелярской бледной рожей, все очень серьезно. Егор Панкратов, торжествующе произносит запыханный пристав, явно пренебрегающий в последние годы любыми видами физической нагрузки. Помощник околоточного надзирателя 4 и городовой старшего оклада 5, пребывающие при нем, держат верноподданнически дуболомные выражения широких лиц, сугубо в рамках инструкций. Егор Кузьмич Панкратов, поправляю его снисходительно, отчего на лице полицейского пробегает нескрываемое раздражение 6, а в глазах фельдфебеля, вот ей-ей, смешинка мелькнула. С кем имею? Пауза и ярко выраженная игра интонациями и лицом, честь. На лице запыханного пристава катнулись желваки, и выражение из торжествующего стало болезненно задумчивым. Фельдфебель же, не поменяв верноподданного выражения лица, и не сменив положение членов ни на миллиметр, ухитрился показать, что он прикомандирован при сём, с кем честь имеют. Но отдельно, высокие отношения, мелькает в подсознании. На лице носильщика тоскливая досада от потерянного времени, и неизбежной почти свидетельской нудоты. Я ему даже немного сочувствую, но себе больше. В пролетке меня стискивают с боков едва не вываливающиеся унтер с фельдфебелем, что значит, я опасен и склонен к побегу. Фыркаю нервно, да, знать бы сейчас, за что именно арест, что инкриминируют. Может, ерунда, какую дельный адвокат развалит прямо в участке, а может, и серьезно все. Гляжу задумчиво на сидящего напротив пристава, да примеряюсь это и чего он потеет-то, всю Палестину пешочком, таковал Евграф в избе у старосты, наливая утробу самонастоящим чаем, да в прикуску с сахарком, всю земелюшку святую. Вот этими вот самыми ноженьками, вытянул он ноги в истоптанных, многократно зашитых ботинках из-под лавки, и полюбовался на них, шевеля носами обуви, к каждой святыне приложился, да не по разу единому. «Погодь!» — остановил его староста, «что за земляк-то, ась?» Паломник заморгал растерянно, не понимающе глядя на мужика, «земляк-то, да Егорка, важный стал, барин как есть, если б не окликнул, так и не узнал бы, ах ты!» Старостиха осела квашней, едва нащупав руками лавку и подтянув туда дебелый зад, «а мы-то, погодь!» — повторил мигом вспотевший староста, обтирая полившийся со лба пот рукавом, не глядя на подготовленное для чаепития полотенце, «ты-то этого не попутал, Егорка, подпасок придурочный, который фотографии, ах ты!» — повторил староста вслед за супружницей, «а мы-то, в люди вышел, значится, фотографии-то, из Москвы и из Шахти, вышел», — закивал головой Евграф, щурясь умильно, «к самому патриарху вхож, и меня, значится, по-свойски в монастырь ночевать пристроил, к монасим грецким, дай ему Бог здоровьечка». Паломник широко закрестился, и снова начал бесконечный и бессвязный разговор о Палестине, Сирии, посещении святых мест в Константинополе и своих ноженьках, истоптавших всю земельку. Так это, начал разговор старостиха, получается, что он и школу нам, а мы-то, дык выходит, что и так, мужик запотел еще больше, растерявшись окончательно. Тятя, наморщив лоб, подал голос старший из сынов, допущенный до серьезной беседы, так может, написать ему, письмецо, у-у, промычал староста, заживав бороду, и глядя вперед невидящими глазами человека, с размаху сиганувшего в ямину с говном. «Я так думаю», — продолжил ковать железо старостенок, «что за спрос не бьют, и если это он наш». Он замялся, но все-таки выговорил, выплевывая слова, «благодетель, то, а, тять, глава 2, имя, фамилия, прозвание». Скучным голосом интересуется полицейский писарь у стоящего передо мной по бродяжке в пахучих завшивленных лохмотьях и опорках на босу ногу. Ась, тот заморгал красными глазками с воспаленными опухшими веками без ресниц, пока до его пропитого мозга пробирались слова служителя. Так это, Пантелеймон, в честь святителя, собрался наконец с мыслями мой духовитый сосед, а фамилия нет, да и откуда, из простых мы, вашества, из тех ворот, что и весь народ, хе-хе. Только что я из тех, что настежь с самого малолетству как распахнулися, так никогда щеколды и не имали, хе-хе, прозвание, повторил писарь равнодушно, не поднимая аккуратно стриженной головы, щедро смазанной бриолином. Это так, когда выпить зовут, на любое откликнусь, хе-хе-хе, смешок дребезжащий, будто в баранье блеяние вплелся перезвон сделанного детишками колокольчика из треснутой жести. Прозвание, повторил писарь, поведя глазами на сторону. Городовой, стоявший в сторонке, сделал шаг и с равнодушным выражением кирпичного цвета лица, всадил пудовый кулак в бок бродяжки. Кхикнув, тот начал было заваливаться, скривившись, но могучая рука дебелого служителя порядка подхватила за засаленный ворот, вздернув наверх. Так бы и сразу хахе по-людски, просипел побродяжка, держась за пострадавший бок, жженкой люди кличут, а когда я опитым, на все отзываюсь, пью, стал быть, все что горит. Ха, имя, фамилия, прозвание, писарь подымает на меня равнодушные выцветшие глаза с красноватыми прожилками. Панкратов Егор Кузьмич, мещанин города Трубчевска, что в Орловской губернии. Прозвание, не поднимая головы, нет, или я о них не знаю, вру, и полицейские знают, что я вру, но облегчать им задачу не собираюсь. Усадив меня на стуле и грозно шевельнув усами для острастки, городовой встает чуть в стороне, делая вид свирепый и непущительный. На фотоаппарат певучий просит полицейский фотограф не моргать, сидеть смирно. Так снято, теперь стоя фотографию. Послушно встаю к ростомеру, после чего следую фотографии, в шляпе и без. А сидя почему-то одна, без шляпы. 5 футов, 2 дюйма 7, диктует служитель писарю, прикрывая зевоту рукой. Бертельинаж 8, с прикосновениями нечистых пальцев к голове и лицу, замер аршином размаха членов. На тумбу бжелте, тыкает пальцем сосиской городовой в нужную сторону, обдав меня выхлопом копчености и водки, и я заступаю одной ногой на тумбу, изображая циркового слона, пока меряют мой размер обуви. Отпечатки пальцев, а точнее даже, ладоней. Прижать к пропитанной чернилами губке, прижать к бумаге. Служитель надавливает сверху на ладони, дабы отпечатки вышли, возможно, более четкие. Ему откровенно скучно, казенная деловитость человека, навидавшегося всего и вся, не удивить ничем. Зеваок, поданная тряпка, смоченная в пахнущей скипидаром жидкости, помогает решить вопрос с чернилами на руках, и вежливо равнодушные полицейские сопровождают меня в камеру. Широкий коридор, щедро выкрашенный шаровой краской, обитые железом массивные двери с маленькими окошечками, забранными решеткой, лязганье замков и беззлобный, для порядка, толчок в спину, и снова лязг засова, в этот раз за спиной. Камера довольно-таки просторная, и неожиданно светлая. Напротив входа большое, давно не мытое окно под самым потолком, забранное частым переплетом и защищенное толстыми прутьями в клеточку. От двери до окна с обоих сторон широкие нары в один этаж, у самой двери параши без запаха, что значит, недавно вынесенная и отмытая. С другой стороны от двери, умывальник, ведро с чистой водой и эмалированная кружка, одна на всех, а вообще, пахнет и крепенько, несмотря на ощутимый сквозняк от окна. Немытыми телами, больными зубами и желудками, нестиранной давно одеждой и перегаром, вонючими босыми ногами и сохнущими на решетке портянками. Запах трущоб и нищеты, запах Российской империи. А кто это такой в моем красивом пинджаке нарисовался? Радостно оскалился гнилыми зубами опухший от беспрестанного пьянства здоровенный детина с длинными сальными волосами, свободно лежащими на жирных плечах. Привстав, он развел руки. Никшни, утырок. Пинок в поясницу опухлому, и тот, сделав несколько коротеньких шажочков, ушибается о соседние нары. А пинатель, улыбаясь искренне и дружески, уже соскакивает, протягивая мне руку. Здаров, конек. Здаров, котяра. Чуть вздернутая бровь, и ближайшие постояльцы спешно отодвигаются, освобождая место. Наметанным взглядом вижу, что самые серьезные щуки в этом пруду, мы с котярой. Прочие, вовсе уж шушера мелкая, даром что арестов за каждым, как блох на худой собаке. Усаживаюсь, не чинясь, смирившись внутренне с неизбежными вошками-блошками. А куда деваться? Дык пошутил же, бубнит тихохонько забившийся в угол детина, потирая поясницу, так-то я смирен. Кто же знал, никшни. Прилетает ему легонький, такой себе воспитательный тычок в бок, считай, заново родился. Конек, йон. Привычно абстрагируюсь от тихого шипения в паре метров от меня. Личность моя на хитровке по неведомой для меня причине легендировалась, обросла странноватыми слухами и стала совершенно самостоятельным явлением. Такие байки иногда слышу об самом себе, что глаза сами пучатся. Хера-то какая-то, повернувшись спиной к прочим, отвечаю одними губами на немой вопрос друга, не успел с поезда сойти, как прямо на вокзале арестовали, без объяснений, за что, собственно. Однако, на грани слышимости, но эмоциональный посыл такой, что чуть не литаврами гремит. Чуть сощурившись, котяра погружается в размышления, поглаживая подбородок с редкой юношеской щетинкой. «Не», — произносит он наконец, — «в душе не ебу». «Ах ты ж политика, ебена мать!» «Ну точно она, ага». Загрузившись основательно, обдумываю слова котяры. «А похоже ведь на правду, мать его ити. А это очень серьезно, и очень для меня опасно». В голову полезла вовсе уж чернота и пессимизм, что мне никак не нужно. Сам-то каким ветром в здешние Палестины, а, котяра поскушнел, наладили на переговоры меж нашими и вашими об небольшой, но интересной Панаме, а там кипиш с поножовщиной. Порезал кого, а так, он дернул плечами, не желая углубляться в подробности, ну да я не настаиваю. Захочет выговориться, так и да, а на нет и спроса нет. Сбив щелчком наглого таракана, взобравшегося на ногу, начал рассказывать о палестинских приключениях, щедро разбавляя быть байками на восточный лад. Поскольку дела эти ни разочка не тайные, то говорю в полный голос заради развлечения общества. Живут же люди, воспользовавшись паузой в рассказе, мечтательно проговорил тщедушный молоденький фабричный, заметенный в участок за очередную драчку после запоя. «А тебе кто мешает?» — резонно заметил котяра. «Дети мал-мала дома сидят, аль старушка-мать плачет у окна, сыночку своего дожидаючись». «Скажешь тоже», — робко улыбнулся фабричный, — «я из приютских, кто ж меня ждет?» «Тем более», — хмыкнул котяра. «Ага», — фабричный нахмурился и явно задумался, кусая тонкие воспаленные губы мелкими острыми зубами, Так значится, теплышко, вся зима, как наш сентябрь, подтвердил я. Ага, повторил паренек, и замолк, жадно прислушиваясь к моим рассказам, покусывая губы и грызя костяшки пальцев. Залязгала дверь, и на пороге появился рослый полицейский юнтер, за которым в коридоре маячил мордатый ефрейтор с лицом, неискаженным самомалейшими признаками интеллекта. Панкратов Егор, на выход. А может, и действительно, услышал я, выходя, заради чего корячусь, если можно просто, как птаха небесная, по южным краям. Давишний коллежский секретарь рассматривал меня с нарочито равнодушным видом, постукивая карандашом по столу и надувая щеки. В углу кабинета разместился вытянувшийся в струнку зверообразный городовой низшего оклада из новичков, судя по излишней манекенности и пученью глаз в мою сторону. Ну-с, полицейский офицер вперил в меня рыбий взгляд, приподняв правую бровь. «Будем говорить, говорите», — снисходительно разрешил я, перекинув ногу на ногу, и рыбиглазый надул щеки, сдерживая гнев. Выпустив воздух, он откинулся на спинку скрипнувшего под ним стула. «Энда, постукивание карандаша, упорствуем, запираемся», — он полез в ящики письменного стола и замешкался. «Неродной», — выдало тотчас напрягшееся подсознание, — «Неродной кабинет», мысленно отметил это как нечто важное. «Пока не понимаю, но подсознательно жду подвоха». «Панкратов Егор, Кузьмич», вытащив папку, начал он зачитывать, он же конек, Шлома, 2%. «Происхождение этих прозвищ не расскажите», осведомился он многозначительно, вперев в меня суровый взгляд. Улыбаюсь ему безмятежно, хотя внутри далеко не сильно не. Итак, он отложил бумаги, поставил руки на стол и сцепил кисти, опершись о них подбородком. Короткая игра в молчанку, и полицейский поменял метод. «Что же вы, голубчик?» «Напрасно, напрасно», он нацепил пенсне с простыми стеклышками и стал похож на земского врача или учителя, под которых, очевидно, и решил мимикрировать. «Полиция, голубчик, призвана оберегать покой граждан». Сделав интересующийся вид, услышал прямо-таки воркование голубя перед голубкой, и «лишнего не наговорили», «И слава богу», — флегматично сказал пожилой Иосиф Филиппович, грузно усаживаясь в пролетку напротив меня, «дразнить полицию не следует, но помалкивать, покуда не приедет адвокат, тактика самая правильная». Владимир Алексеевич спохватился, поинтересовался я, «Да-с», — заулыбался адвокат, «есть, знаете ли». Покосившись на извозчика, он замолк и молчал так до самой редакции. «Слава богу», — обнял меня дядя Гили, крепко притиснув к животу, «Мне когда сказали, что тебя полиция арестовала прямо на вокзале, я места себе, вошки», запоздало пискнул я. «А, пустое», отмахнулся опекун, обнимая еще раз, «все равно в баню с дороги, там и поговорим». В Сандунах взяли семейный номер для спокойного разговора, и после помывки, в перерывах между заходами в парную, я с подробностями рассказывал об аресте. Владимир Алексеевич, знающий в лицо едва ли не всех полицейских Москвы, только хмурился, мрачнел, да дергал себя за усы. «Дела», — наконец сказал он тягуче, и замолк. «Это по закону у нас тишь, гладь и Божья благодать», отдуваясь после выпитого залпом квасу, сказал закутавшийся в простыню Иосиф Филиппович, погрузившись в воспоминания, «сравнить ежели с Британией, так мед и мед, по законам ежели. Смертная казнь, событие такое себе редкое, что, ну, не по пальцам, но десятки в год, а вспомнить ежели, что у нас есть и репрессии внесудебные, то на Британию с ее жестокостями уже и не шибко покиваешь», продолжил он после мрачной паузы, «для репрессий политических никаких законодательных основ у нас и нетути, а репрессии есть, сплошная натяжка законов на начальственное хотение», закончил за него дядя Гили, помрачневший и будто бы даже постаревший, самодержавное. Вспомнились мне рассказы деревенских о том, как с артиллерией подавляют даже и не бунты, а просто волнения крестьянские, как берут в штыки деревни, не оставляя в живых никого, как стреляют, вешают без суда, даже упрощенного, неправедного, военно-полевого, и никакой потом статистики, никаких циферок в отчетах, просто умиротворение, подавили волнение, вспомнилось и до озноба, до скрипа зубов, до «ненавижу». Глава 3. Проводив Саньку в училище, а Наденьку в гимназию, пошатался бесцельно по квартире, да и сдвинул решительно мебель в гостиной, освобождая место. Татьяна выглянула из кухни на шум и завздыхала сочувственно, не став ничего говорить, вопреки обыкновению. Постояла этак, прижав руку с полотенцем к склоненному на бок лицу, да и ушла тихохонько назад, чувствуя бабьим своим нутром нехорошее мое настроение. Гоню мысли прочь изнурительной тренировкой на выносливость, поглядывая то и дело на часы. Не хочу даже, но шея будто сама вздергивается, а глаза косятся на циферблат. Время тянется застывающей смолой, и каждая минута кажется часом. Не выдержав, решительно остановил ходики, и снова, физические упражнения, чередуемые с вязками ударов, разрывающих воздух. Представляю при ударах ненавистные рожи, когда абстрактное нечто в орденоносных мундирах, а когда и вполне конкретные персоны, вон городовой под окном или вовсе, величеств и высочеств всем скопом, и по рожам, холеным, упитанным, высокомерным, право имеющим которых знаю по продаваемым, навязываемым на улицах открыткам, чуть не до разрыва связок, до боли в мышцах, вымотавшись едва ли не до отказа ног и обморока от усталости, сполоснулся вяло под душем и пожевал подсунутый Татьяной пирог, несомненно вкусный, но здесь и сейчас отдающий почему-то жеваной бумагой и ватой. Суки, не домашний арест даже, а постановление, которое попробуй еще оспорь. Это вроде как отческое вразумление и нежелание портить судебными делами карьеру столь талантливому юноше, а на деле жопа полная. Не арест, а выглядываю в окно и вижу фигуру городового, дежурящего у двора, и дворник, при всей его ко мне основанной на подарках симпатии и уважении к Владимиру Алексеевичу, бдит, потому как по сути низший полицейский чин, обязанный по закону надзирать, свистеть и не пущать, а не только говно конячье убирать, да метлой мести. Выход из дома, сугубо через разрешение, выдаваемое в полицейской управе, притом каждый раз, заново, строго по нужде, которую необходимо доказывать в этой же управе. Нарушать эти предписания без большой необходимости рискованно. Судебная, а главное, внесудебная репрессивная машина самодержавия перемелет меня голодным молохом, выплюнув остатки. Все возможности есть. Будь я совершеннолетним, мог бы просто раствориться в городе, и через границу да хотя бы в Австро-Венгрию. Габсбурги традиционно не ладят с Романовыми, привечая беглецов, тем паче денежных. Пока я эмансипирован лишь частично, а несколько лет проводить на нелегальном положении или затевать сложные, дорогостоящие и де-факто безнадежные судебные процессы из-за границы как-то не тянет. Да и неприятности опекуну такой побег может доставить ни разу не шуточные, несмотря на отсутствие судебных постановлений. Предписание, суки, маятно, тошно и зло, а время ах да, ходики. Сверился с карманными, запустил часы в гостиной, да и сдвинул мебель обратно. Скоро Надя из гимназии придет, Санька из училища вернется. Так-то он на месте обедает, но сейчас вроде как из солидарности и желания поддержать меня, приходит на обед домой. На обед собрались все домашние и еще чуть-чуть сверху. Иосиф Филиппович, огрузнув устало на стуле, медленно ел, роняя слова. Добиваемся суда, ложка отправляется в рот, обрамленные седыми усами, несколько жевательных движений, гласного и открытого. Главное сейчас, пояснил дядя Гилий супруге с дочкой, перевести дело из русла внесудебного в законодательное. Гласный открытый суд, то, что нам сейчас нужно, выбить все эти подпорочки постановлений, сорвать оковы без судных предписаний. Все шансы, закивал адвокат, поймав вопросительный взгляд Марии Ивановны. Он пожевал губами и добавил с некоторым сомнением: не могу ручаться, но по всему выходит, что дело готовил покойный Трепов. Он закрестился при упоминании покойника, а Надя, напротив, поджала гневно губы, сцепив демонстративно перед собой кисти рук. Ну, мать ей потом выскажет. Санька перекрестился с видом человека, узревшего своими глазами божественное правосудие. Сам, или в его канцелярии, Иосиф Филиппович еле заметно пожал плечами, и одними глазами показав Марии Ивановне настоящую посреди стола супницу, и та, за неимением удаленная из гостиной Татьяны, поухаживала за ним, долив пару половничков, сказать уверенно не могу, да по сути и не важно, заторопились, или из-за отсутствия должного контроля допустили ошибки на каких-то этапах, не суть, на таран их брать, бухнул тяжко задумавшийся опекун, зажав по-мужицки ложку в кулаке, пока не спохватились, суды, общественность, да даже, он подергал себя за ус, даже и полиция, прозвучала без особой уверенности, новая метла, так сказать, да и неофициально могут, да с, могут, потому как не все. Опекун задумался, и на широкое лицо его выползла улыбка хулиганистого мальчишки, задумавшего какую-то нешуточную пакость. «Я, наверное, не вернусь ночевать», — тихонечко предупредил он супругу и домашних, сызнова одеваясь на выход после обеда, надо будет подергать за кое-какие ниточки. Чмокнув Марию Ивановну в уголок губ, опекун выскочил за дверь, догоняя адвоката. «Мам», — напомнила о себе Наденька, — «девочки к вечеру ближе на чай придут. Ты не против?» «Да помню, помню», — отмахнулась та, — «бога ради. Позавчера еще предупреждала». «Ну», — засмущалась девочка, — «мало ли, вдруг изменилось что?» И глазами в мою сторону с видом заговорщицы. «Общественность будем поднимать», — как только мать удалилась, — горячечно объявила Надя, схватив меня за руку. «Ты знаешь, какие девочки у нас есть замечательные». Закивал ей с видом самым серьезным и благодарным, хотя какая там общественность из гимназисток, так почувствовать себя причастными к чему-то. И так стало вдруг стыдно этой своей снисходительной взрослости. Девчонки, да, могут немногое, но ведь пытаются же. Пусть пока скорее моральная поддержка, пусть зато вырастут, по крайней мере, людьми неравнодушными. «Ох, Надя», — обнял я ее порывисто, — «как же мне с вами повезло». «Скажешь тоже», — залела она, оттолкнув меня слегка. «И нечего обниматься», — неожиданно выговорил мне Санька, пока Надя скрылась на кухне, отдавать горничные распоряжения перед приходом подруг, с Фиркой вон. И как ухи заполыхали, как засмущался. «Ну а если и да», — с тихим вызовом сказал Чиж, косясь на дверь кухни, — «сейчас нет, а вот потом». Он окончательно засмущался, и я хлопнул его по плечу. «Хороший выбор, брат, однако», — думалось мне, «однако». И никаких больше слов и мыслей, только это словечко, да вся непростая ситуация с Санькой. Как-то оно все сразу пошло, кувырком. «Туки-тук», — постучалась Надя в нашу комнату. «Можно, заходи», — отозвался я, поворачиваясь на стуле. Усевшись на стуле рядышком, она поправила подол платья и начала рассказывать, какие у них в классе замечательные девочки, и как они все как одна. Санька, подвернув одну ногу под себя, сидел на кровати, делая наброски в альбоме. «Все как всегда, только теперь это видится совершенно в ином свете». Выговорившись, Надя поделилась проблемой. «Творческий кризис, не идут рассказы о сэре хвост трубой, и опечаленный вздох. Бывает», — покивал я с видом умудренного старца, — «сделай перерыв». «Может быть, и сделаю», — неуверенно пожала плечом девочка, явно не воодушевленная предложением. «Или смени жанр», — поменял я предложение. «Ну, героя, в буквилу сделай». «А это как?» — заинтересовалась она. «Да тот же котячий мир, только вектор поменяй». Писала о героическом воителе с его кошачьими приключениями и боями за даму сердца. «Напиши теперь о ленивом и хитрожо». Надя хихикнула, стараясь удержать вид благовоспитанной девочки, не знающий столь низких слов, но получилось откровенно плохо. «Хм, хитроумном, да, хитроумном котячьем герое, сиборите, лентяя и...» Я прищелкнул пальцами, останавливая открывшего было рот брата. В голове вертелись идеи и сюжеты, и я отчаянно пытался не упустить их. «Гарфилд», — выдохнул я, — «назови его Гарфилд». Несколько минут я рассказывал пришедшие в голову, лихорадочно размахивая руками и расхаживая по спаленке. Надя уселась за стол, подвинула чернильницу и чистую тетрадку. Она агакала и быстро записывала, задавая уточняющие вопросы и время от времени грызя кончик пера. Санька весь ушел в рисование, и проходя мимо, я заметил ненароком в его альбоме забавную смесь набросков и лупка. Звонок в дверь прервал эту идиллию. «Барышня», — позвала Татьяна из прихожей, — «да вас подруги пришли». «Ой, да», — вскочила Надя, — «девочки». Вслед за ней вышли и мы с Санькой, и ситуация разом стала почти светской. Весной еще Наденькины подруги спокойно общались с нами, и лишь изредка тренировались в стрельбе глазами, а теперь, барышни, внезапно. «Елена», наклонился я к руке, целую воздух над пухлой кистью, «вы удивительно повзрослели за те месяцы, пока мы не виделись». Девочка захихикала и порозовела, очень мило смутившись. Она не столько повзрослела, сколько хм, разъелась, став этаким миленьким поросеночком в гимназическом платье, и слова мои пролились умиротворяющим бальзамом на ее истерзанную душеньку. «Ольга», — склонился я в поцелуе над рукой второй девицы, пока Санька копировал мои действия, бормоча что-то вроде «рад, очень рад, еще немного, и за вами станут ухаживать красивые офицеры с самыми серьезными намерениями». Рано запрыщивившая Ольга захихикала вслед за подругой, и мы переместились в гостиную, ведя беседу едва ли не светскую. Мария Ивановна бдила в углу над спешно вытащенным вязанием, изображая из себя дуэнью, и одобрительно кивая в нужных местах. Санька несколько подрастерялся, и некоторое время мне пришлось отдувать за двоих, но потом ничего, брат оклемался и вполне себе светский лев прорезался. Львенок. Беседа текла своим чередом, и гимназистки делились ужасно революционными планами по возмущению общественности. Намерения их не простирались дальше оповещения знакомых о возмутительной, ужасно неправильной ситуации со мной. Я послушно кивал в нужных местах, благодарил за содействие прогрессивную общественность в их лице. Общественность млела, чувствуя себя неспровергательницами основ и почти взрослыми дамами. К превеликому моему облегчению, объектом воздыханий я не стал. Слишком взрослый, не годами, а скорее биографией. Смутно понимаю, что в таком возрасте я для них примерно столь же романтичен, как персонаж приключенческих книг, и столь же книжен. Некто абстрактный, пахнущий типографской краской, и в чьей речи слышен шелест страниц, образ. Странным делом, тревожность и злость понемногу начали отступать при разговоре с девочками, и я наконец позволил себе поверить, все будет хорошо, наверное. Глава 4. Опекун грыз мозговую косточку из щей, свирепо топорща усы, и чуть не урча по котячьи, весь отдавшись первобытному процессу насыщения. В эти минуты он как нельзя сильно походит на варварского вождя после кровавой схватки, и даже в глазах еще не затухли красноватые отблески боя, и манеры, да варварские, ни в коем случае не свинячьи, а этакое дикарское благородство, с которым он обгрызает мосол и выколачивает из кости мозги. Вот как, а, на кого другого так и поморщишься с этакими ухватками, а у дяди Гилья так аутентично и аристократично выходит, что, манеры и этикет, просто варварские. Наденька пока в гимназии, Мария Ивановна видывала супруга и не таким, а мы нас обгрызанием масла не смутить. Супружница Владимира Алексеевича только голову рукой подперла, да умиленно наблюдает, как крепкие зубы мужа перемалывают хрящи. Добавки, горлицей проворковала она, глазами изливая на него нежности и уходящие прочь беспокойство за лихого супруга, вернувшегося из удачного набега. И ведь ей-ей, горят чьи-то там нивы и села, пусть даже и метафорически. Потом гляжу на опекуна, и такое себе сомнение берет насчет метафоричности. Этот магет и вполне даже натуралистично, по заветам, так сказать, предков, пращуров даже, из времен до древних, когда врагов привязывали за ноги к двум согнутым березкам. Добавки, повторила супруга вождя, не услыхав ответа. У, варвар задумался, не выпуская из зубов мосол. Угу, и пирог есть, голос хриплый, сорванный, будто и впрямь на абордаж ходил, врубаясь во вражеские ряды и надрывая горло командами. Ну или вражескую крепость брал, притом в первых рядах, а ведь похоже, была, драчка, ей-ей, чуточку самую, но бережется при движениях, и ссадины на костяшках об чьи-то зубы. Рыбный, подхватилась Мария Ивановна, принести, энергичный кивок, и челюсти вновь заработали, а руки подтянули из хлебницы горбушку духовитого черного хлеба от Филиппова. Натереть чесноком, поинтересовался я, и горбушка была впихнута мне в руки. Натирай успешно, щедро, не жалеючи злого чеснока, и сразу, на, только урчание, дорвущие горбушку зубы, с наслаждением перемалывающие свежайший ржаной хлеб. И запах такой духмяный пошел, такой внуснющий, что мы с Санькой не выдержали, да и по кусману хлеба, да чесноком его, и как навернули, оказалось бы, сыты. Варварский вождь насыщался, медленно и неотвратимо уничтожая все подаваемое на стол, превращаясь потихонечку в дядю Гилья, а потом и в цивилизованного Владимира Алексеевича. Поев, он некоторое время сидел с полуприкрытыми глазами, потом встал решительно и будто через силу, через великую усталость, и ушел в ванную умываться. За самоваром вождь отошел понемножку, шумно сербая чайный кипяток по-купечески из блюдца, опекун щедро черпал ложечкой варенье прямо из подвинутой поближе баночки, и разовел на глазах, надуваясь обратно водой и сытостью. «Полдела сделано», — сказал он негромко, отмякнув в конец душой, добились перевода дела в юридическую плоскость из внесудебной, ну и формального обвинения дождались наконец. Мария Ивановна вопросительно посмотрела на него, зная ответ, но женской своей натурой надеясь на лучшее. Оскорбление его величества, разочаровал ее супруг, и чуть улыбнулся по-мальчишески, да не волнуйся, развалим. Мне, он сощурил глаза, превратившись на миг в лихого казачьего атамана, донесли надежные люди, что дело наше сырое, без должного оформления. Трепов, покойник, какую-то сложную комбинацию вокруг закрутить вздумал, а с его смертью все и сорвалось. Раньше времени начали, подумалось мне вслух, и руки от волнения сами сжались в кулаки. «Может и так», — кивнул согласно дядя Гилли, «или может, просто часть информации у оберполицмейстера в голове хранилась, сейчас уже не узнать. Дело сырое, рыхлое, но могло бы, да. Нам просто удалось перехватить его вовремя, в период междувластия». В сощуренных глазах его мелькнули красноватые отблески крови и большого пожара. «Я, стал быть, миром к тебе послан, Егор Кузьмич», потоптавшись у двери, с чувством проговорил дед Агафон, вовсе уж сдавший и постаревший, едва ли не выцветший до прозрачности, «к тебе, как благодетелю нашему, поклон низкий передать». Земной поклон не стал неожиданностью, но все равно, неловко и почему-то стыдно. Все в рамках деревенского этикета, но чертово. Подсознание посчитало иначе, и бросилось подымать старика. В выцветших глазах Евы мелькнули почти незаметные, но вполне читаемые нотки довольства. «Стал быть», — продавил Егорку сходу, — «почитай, полдела сделано», — прочиталось на Евы лице, поросшим клочковатой, сильно поредевшей бородкой. Я прикусил губу, но сердобольная Наденька уже захлопотала, отдав распоряжение любопытствующей Татьяне. «Так вы, односельчане», — всплескивала девочка руками, проявляя добросердечное, но не вполне уместное гостеприимство, надо же, агась, общество послало, не спуская с залатанных колен тощего узелка из вытертого рядна. Агафон неловко угнездился на краю стула, выпрямившись так, что умиленно прослезился бы любой ревнитель фрунта и муштры. «Да вы пейте, пейте», — хлопотала Надя, щедрой рукой наливая в фарфоровую чашку заварки и подвигая сахар, баранки и варенье. «Дык», — спотыкнулся словесно Агафон, опасливо косясь на белоснежную скатерть тончайшие чашки бумажной толщины, «вы-то этого не думайте, я с бани досюда, без вошек, не так чтобы и совсем с дороги, а подготовился в гости, как и положено, значится». В глазах Ева плескалось осознание важности миссии и опасливая оглядка человека, редко едавшего хоть что слаще морквы, а тут чай, с конфектами в прикуску, и господами почти что за одним столом. Пусть мы с отсутствующим пока Санькой и вдвоем на пол господина не вытянем, но Наденька, сразу видно, барышня из хорошей семьи. Общество, значится, наладило до Москвы, и здесь тоже, значится, позаботилось. Письмецо. Он начал рыться суетливо в узелке, и наконец нашел свернутое треугольником послание односельчан, заботливо завернутое в ветхую, но чистую тряпицу. Забрав письмо, я уставился вопросительно на Агафона. Тот зашамкал беззубым ртом, собираясь с мыслями. «Мир послал, Егор Кузьмич», — разродился он наконец. «Мы, стал быть, благодарны». Кряхтя, старик начал вставать, явно намереваясь еще раз поклониться, и Наденька поддалась на эту нехитрую провокацию. Усадив его на стул, она укоризненно глянула на меня и принялась подчивать млеющего гостя вкусными вкусностями. В груди зародилась глухая досада, и я развернул письмо. «Любезный Егор Кузьмич, давеча узнали ненароком, что вы и есть наш таинственный благодетель, не забывающий родную деревню неустанной помощью своей. Нет слов, какую горячую благодарность чувствуем мы к вам за ваши благодеяния». Морщусь, пробегая глазами обязательные в таких случаях словословия. «Я деревенский, не видит в них ничего худого или хорошего, просто положенный по канам деревенский этикет. То самое, что когда не знаешь, как себя весть, ведешь как предками заповедано от века». Губы сами произносят заученные слова, члены совершают нужные движения, и неловкость ситуации прячется под кружевами обычаев. Я в подсознании вылез как нельзя не кстати, и такое чувство неловкости распирает, такое смущение за обычные, освещенные временем строки на желтоватой бумаге, да земной поклон Агафона, коим он выразил мне благодарность общины, что и не передать. Надя вела светскую беседу, а Агафон млел от внимания и господского вежества. Засунув за одну щеку конфету, а за другую кусок сахара, он ломал мозолистой рукой баранки и аккуратно рассасывал их с чаем, жмурясь от вкуснотищи. Морщинистая Ева шея, вытянутая вперед, делала старика похожим на антропоморфную черепаху. Я мотнул головой, выбрасывая неожиданный образ, и снова вчитался. «Ага, вот оно, шлите, Христа ради, денег, потому как живем в крайней нужде. Хлеб покупаем, а пуще того берем в долг, потому как в этом годе у нас снова не урожай. Яровой уродился плохо, а рожь побила градом. Нужно на хлеб, а еще на лошадей, потому как с ними совсем у нас плохо». Подсознание жалостливо затрепетало, а циничный здешний я сощурился, анализируя читанное. Врут, как есть врут, что бедно живут, Это как есть правда, но такая слезница, и не рукой учителя писана, не вот ей-ей, враг не меньше половины. Тот бы написал поскладней, поглаже, да и поуважительней было бы Ева рукой, а эти пиктограммы корявые. Значится, что, не так все и плохо, а просто, дай. А вдруг, тетке не родной дал, так и прочие в Сенцово ни разу не откажутся, а общину тянуть не е. Меня аж натряхнуло, как представилось, что будто тяну я на себе все Сенцово. Землицу общине прикупить, коровок лошадок каждому, да поплакаться бесприданнице какой о несчастной своей доле, потому как бесприданного она никому и не нужна. Ни много, ни мало, а несколько сот человек. Какая ни хреновая, а все, родня, а всем дать, так давалка сломается. Но надо, потому как я закряхтел, перечитывая письмо, пусть и не совсем плохо, но и хорошего мало. Да и откуда хорошему взяться, если землицы там, мало не на одноножников 9. Как ни дели, как ни устраивай передел, а больше не станет. Энда, ситуация. Значит, так, я стукнул слегка ладонью по столу, привлекая внимание, и Агафон замер испуганным сусликом. Для начала хочу предупредить, что у меня скоро суд, и судить меня будут за политику. Ента как, опасливо поинтересовался старик, власти ругал, царя, и тут же поправляюсь, так, во всяком случае жандармы говорят, и вы попасть можете под горячую руку. Агафон зашамкал губами, расстраиваясь и мрачнее, стухая на глазах. Не расстраивайтесь вы так, дедушка Агафон. Надя погладила старика по руке, все хорошо будет, Егор просто совестливый, и не хочет втягивать вас в неприятности, потому и предупреждает заранее. Хорошо, значит, старик начал надуваться взад, отчего у меня возникли весьма скабрезные мысли по такому Ева надутию. Конечно, звонко уверила Ева девочка, подлаживаясь под простонародный говор, вот увидите. Если вас даже и будут спрашивать о чем, так вы правду говорите, пришли просить о помощи для односельчан, а никаких политических разговоров в вашем присутствии Егор не вел. Ишь ты, Агафон закрутил головой, и все. Конечно, непуганная жизнью девочка Надя, даже удивилась. Старик с сомнением покрутил головой, но решил таки, что дело ничего, брать милостыню, а не интересоваться благонадежностью дарителя. Ну тогда и хорошо, закивал он, уставившись на меня с отчаянной надеждой в заслезившихся глазках. Значит так, повторился я, собираясь с мыслями, все Сенцово тянуть, тянулка порвется. А вот, к примеру, как нарочно, пример не подворачивался. Санитаром в больницу могу помочь устроиться, родил наконец мозг, и не только в Москве. Соображалка заработала на полную, и судя по выдоху Агафона, такие карьерные возможности весьма впечатлили пастуха. Как вам Одесса? Кто? Осторожно поинтересовался Агафон, уставившись на меня незамутненным взглядом. Никто, а где? Город такой, у самого Черного моря, портовый, теплый. Вот в порт еще могу помочь, агась. Закивал старик, это значит, одним работка в городе, а другим, землица оставшаяся, так оно и ладно. А это, спохватился он, с обедами при школе, ну и школа тож, что прибетишек питать, и грамоте, опять же, не лишнее. Вытянув шею, он с тревогой вглядывался в мое лицо. Останется, благодетель, прослезился старый пастух, норовя припасть к руке. Санитаром, ишь ты, со вкусом проговорил Агафон, выйдя со двора и щупая разбухший узелок, в который сердобольная горничная носовала всякого, даже и хлеб ситный есть, а, не сильно даже и заветренный, небось и староста таким не побрезгует, а токмо спасибочки скажет, только дай, это ж кому такой карьер светит, задумался он, при больничке, да небось, доедать за болезными можно, да, одного киселя небось хуч объешься, и каши досыта, а всего-то, говна за болезными выгребать, рассуждая этак, он брел потихонечку в сторону ночлежки, переночует сего дня, а завтра и восвояси, а уж дома он обскажет все как есть, да и сверх того чутко, небось теперь они будут попрекать куском хлеба, да приживалом звать, хе-хе, вспомнили о старике, ну да он теперь важнющий будет, а не как раньше, как же, пробился к Егору Кузьмичу, и того, добился, в город, да на такие работы уговорил, чтоб помог устроиться, а все почему? Потому что подход и уважение к каждому нужен. Поехал бы старостенок, так небось шиш ему, потому как забежал Егора по малолетству. А он, Агафон, все-таки первый учитель, и уж и зазря не драл. Ишь, в люди как высоко выбился. Это ж теперь я сторожем при школе, размечался он, шти каждый день хлебать буду. Так вот кулаком по столу стукну, и скажу, что Егор Кузьмич велел меня как первого учителя своего особливо кормить. А при школе-то, при ребятишках-то веселей будет. И жалование, Етиева, 3 рубля в месяц, да при казенном жилье и харчах, это же, это деньжище. Агафон снял картуз, утерев мигом вспотевшее лицо, и пошел по городу Москве важно и чинно, как полагается человеку состоятельному и с положением в обществе. Глава 5. Егор Панкратов, 14 лет, приговаривается, губы судьи, зачитывающие приговор, шевелятся подобно двум жирным червям, но я не слышу, разом оглохнув и будто даже ослепнув. Перед глазами все расплывается, слезы. Ловлю взглядом опекуна, кусающего губы и придерживающего обморочную Марию Ивановну, обвисшую на руках. Взгляд его виноватый и отчаянный, но я киваю ему решительно, все будет хорошо, дядя Гилий, все будет. Коридор подземного хода, тянущего сыростью и холодом. Железо на ногах вытягивает остатки тепла, и ступни уже ледяные. Толчок в спину, и я касаюсь плечом обшарпанной краски, прикрывающей красный кирпич. Камера. Сон, прерываемый по 3 раза в час, а днем, допросы по 12-15 часов подряд, без возможности присесть или хотя бы прислониться к стене. Ни отдыха, ни глотка воды, и только лица сменяющих друг друга дознавателей, то спокойные, монотонно спрашивающие одно и то же раз за разом, то надрывающиеся в крике, напрягшиеся жилы на шее, слюна в лицо, бешенство в глазах жандармов, когда наигранное, верноподданническое, а когда и настоящее от того, что я упорствую, усложняю им работу, все равно сломаем, отвечай, отвечай, отвечай, отвечай, ловит на противоречиях, пытаются сломать психику самыми разными способами. Задают интимные вопросы о горячечных подростковых снах, да думаю ли я в таком контексте о Марии Ивановне, Наденьке, Фире, сами же за меня и отвечают, смакуя грязные фантазии. Я уже осужден, но им нужен показательный процесс, нужны сообщники, либеральная интеллигенция, жиды и народцы, подозрительные иностранцы, Владимир Алексеевич, тетя Песя, Фира и все, все, все. Слышу разговоры жандармов, что будет громкий процесс, большой, от меня не скрываются, и разговоры эти, часть ломки. Самодержавие не ограничивается правом, интеллигентнейшего вида ротмистр расхаживает по кабинету с видом лектора, наоборот, оно само его регулирует. Источник права в России, личная воля монарха, белые перчатки хлещут меня по щеке, еле-еле, но я уже на взводе, и сваливаюсь с кровати. А, что, заполошился Санька, сев на постели и сонно лупая глазами, опять сны, угу, заваливаюсь на кровать, подтянув зазябшие ноги под одеяло, но сердце колотится так, что ну не до сна, сажусь, нашаривая босыми ногами тапочки и стягивая с тумбочки часы, щелчок 4:30, можно уже и не ложиться, пока оклемаюсь, пока то да сё, уже и вставать пора, потянувшись сонно, брат встает вместе со мной, умываемся, просмаркиваемся и чистим зубы, не будя никого из домашних. Чижик сонно плюхается на табурет возле кухонной печи, а я развожу примус и ставлю чайник. «Что ж вы меня-то не разбудили?» — укоряет выплывшая из своей коморки Татьяна, свято уверенная в том, что мужчины на кухне сильно не к добру. Ишь, не рождение двухголового теленка, но где-то рядышком со срывающим кровлю ураганом. Несколько минут спустя мы едим яишенку на сале, да с грибочками и чем-то шибко секретным, но несомненно вкусным. Горничная на скорую руку наводит какие-то блинцы, уже смазывая сковороду маслом. Сон отпускает помаленьку, истаивая в наступающем утре, в запахах яишенки, в деловитой возне Татьяны, в сопении брата, сидящего по левую руку. Всего-то, страхи, разговоры многочисленных гостей гилеровских о политике, дочитанные мемуары о деле 50-10, и дежурящие у дома жандармы. Третью ночь так вот, с кошмарами, неотличимыми от реальности, и жандармами под окнами, не скрываются, напротив, давит на психику мне, адвокату, свидетелям и всем-всем-всем, Молох, личная воля если и не самого монарха, то великого князя, самодержавие, знаю, что стоит мне подойти к окну, отдернув занавеску, как увижу дежурящего внизу низшего чина от жандармерии, черный вход, парадный все едино, не прячутся под дождем, маячит так, чтобы их всегда было видно из окон квартиры гилеровских, давление. На меня, на семью, на свидетелей и общественность. Я особо опасный преступник, и все эти действия подчеркивают, что в верхах уже все решили. Такие вот дела. Выглянув в окно, вижу моросящий дождь и унылую фигуру жандарма, стоящую у дровяного сарая во внутреннем дворике, так, чтобы видно было из кухонного окошка. Жалко служивого, прислушиваюсь к себе, а пожалуй, что и нет, но нет и злорадства. За создание и распространение письменных или печатных изображений с целью возбудить неуважение к верховной власти, или же к личным качествам государя, или к управлению его государством. Прокурор торжественно зачитывал текст обвинения, играя голосом как заправский актер. Раздвоенная Ева, тщательно расчесанная на стороны борода, подрагивает в такт. Кхе также инкриминируется надругательство над изображениями императора и членов их семьи, в том числе умышленное повреждение или истребление выставленных в публичном месте портретов, бюстов. Кхе, КХМ, бумага подрагивает в руке, в распространении ругательных писем, бумаг или изображений, оскорбляющих правительство и чиновников. Зачитав обвинительный приговор, обвинитель сел. Редкая гнида, чуть повернувшись ко мне на деревянной скамье, шепчет Иосиф Филиппович, большой поклонник Фукса и Дейра 11, как собственно и сам судья. Киваю и начинаю нервно напрягать и ослаблять пальцы ног в тесноватых прошлогодних полуботинках. Стараюсь сохранять хотя бы внешнее спокойствие, что дается мне ой как нелегко. Опрос свидетелей, каких-то невнятных, и в большинстве своем незнакомых мне личностей. Конкретики нет, лишь потоп грязи и домыслов ради создания нужного обо мне настроя у присяжных. Так Ита, оглядываясь на судейских и старательно не глядя в мою сторону, рассказывал очередной свидетель, прижав картуз к груди. Ита конек, Ева на хитровке все знают. Опасный, стал быть, человек, господин Итат барин Ева правильно назвал. Сицилиист как есть. Они так все сицилиисты, до единого. Сицилиисты и мазурики, так вот, протестую. Встал адвокат, мы не услышали ничего по предъявленным обвинениям. Протест отклонен. И свидетель продолжил свое путанный рассказ, кося глазами в сторону одобрительно кивающего представителя обвинения. Мажут, сев, коротко сказал Иосиф Филиппович, настроенный весьма боевито и ни чуточки не разочарованный. Ложечки нашлись, а осадок остался, вроде того, усмехнулся старик, откинувшись назад с видом человека, сидящего в кабинете ресторана после хорошего обеда.